Глаза Суи загорелись. Они были довольно дорогими, но стоили своих затрат. Не колеблясь, он потратил все 200 тысяч на эти подарочные наборы. Вслед за этим последовало 3 уведомления, подтверждающие совершенную покупку. Фух, протяжно вздохнул он. Только что он спустил 200 тысяч юаней. Итого у него осталось чуть меньше 18 миллионов. Хорошо быть богатым. Довольно скоро он вернулся к духовному полю. 1. В анлите говорилось про золотые монеты, но я не помню, чтобы он когда-либо их получал. Глава 129. Устрашающий эффект созревания. Снова открыв духовное поле, Суи быстро выбрал опцию для посадки. На этот раз вместо уведомления об отсутствии семян перед ним выскочил интерфейс с выбором семян, где доступны были только семена, разрывающие дух травы. Без колебаний он щелкнул на них и с досадой обнаружил, что этот открытый участок мог вмещать лишь одно из семян. Ему действительно решили знатно облегчить кошелек. Окончательно он в этом убедился, когда перед ним выскочило новое уведомление, где предложили открыть второй участок. Это стоило ему 20 тысяч, вдвое больше, чем в предыдущий раз. Сердце Суи изливалось кровью. Он мог лишь надеяться на то, что третье поле будет стоить 30 тысяч, а не 40. Когда он открыл второе поле, третье действительно стало стоить 30 тысяч юаней. «Ничего, справлюсь», — раздраженно пробормотал он и одно за другим выкупил еще 8 полей. Итого он потратил 550 тысяч юаней, что было немало. Это духовное поле просто обязано оказаться полезным. Успокоившись, Суи посадил оставшиеся семена и подтвердил посадку. Унсубстребе системное сообщение: вы посадили семя разрушающий дух травы Х10. Расчетное время для полного созревания. 10 лет. 10 семян покинули его хранилище, и на бессмертном духовном поле проросло 10 зеленых ростков, испускающих слабую духовную ауру. Не мог подобрать пристойных слов Суи, увидев, что их созревание займет 10 долбанных лет. Ох, точно, есть же еще полив духа. Он вспомнил, что здесь доступны функции для ускорения роста растений. Выражение его лица смягчилось, после чего Суи нажал на опцию полива духа, и перед ним выскочило уведомление. Унсубстребе системное сообщение: бесплатный полив духа доступен один раз в день. Хотите использовать его сейчас? Без каких-либо колебаний Суи сразу же выбрал «да». Он и так потратил много денег, а здесь он хотя бы ничего не потеряет, если попробует. Над духовным полем прозвучал эфирный бессмертный звук, и рассеянная над ним духовная энергия превратилась в 10 потоков света, хлынувшая в 10 открытых участков. Быстрый рост разрушающих дух трав можно было увидеть невооруженным глазом, будто время вокруг резко ускорилось. Это продолжалось около 10 минут. Ростки превратились в полные жизни растения, которые, казалось, уже можно срывать. Но в выскочившем перед Суи уведомлении говорилось, что период роста сократился лишь на 30%. Тоже неплохо. Могло быть и так, что этот полив мог быть предназначен лишь для одного участка. С радостью в глазах, Суи с любопытством поглядел на их показатели. Куестионан сверописание: растения, разрушающие дух трава, класс. Духовное растение, возраст. Период роста, созревание через 7 лет, включая время созревания, эффект. При изготовлении пилюли ниже сферы формирования души, ранг пилюли повышается на 1 уровень, максимум до небесного. Них себе. Не смог не выругаться Суи. Эффект этого духовного растения оказался слишком ужасающим. Это дает ему возможность получить небесный уровень даже без бутылки, пускай редко и до сферы формирования души. Учитывая все это, можно смело утверждать, что духовное поле стоило своих затрат. Это не черная дыра для денег, а настоящее золотое дно. Его настроение резко улучшилось. С бесплатным поливом духа они вырастут за 4 дня. Теперь Суи заинтересовала последняя опция – Maps Homework меню владений созревания. Он точно не понимал, что оно принесет, но не будет ничего плохого, если он проверит, верно. Унсубстребе системное сообщение: вы хотите потратить 100 000 юаней, чтобы возраст разрушающий дух травы Х10 вырос с 10 до 100 лет? Это заставило его задуматься, но все же он выбрал «да». В духовном поле произошли изменения. Со всех сторон хлынул светящийся 7 цветами туман, закрывший для Суи обзор. Он мог лишь увидеть, что этот туман обладал безграничной жизненной силой. Сложно было сказать, откуда он взялся. В то же время, в духовном поле произошли резкие изменения. Эта функция не просто укоротила период роста, а напрямую изменила их возраст. Какая ужасная сила! Если полив духа просто питал духовные растения богатой энергией, от которой они быстрее росли, то созревание напрямую управляло временем. Конечно, Суи не мог разглядеть весь процесс сквозь семицветный туман, но скоро он развеется и перед ним предстанет результат. Глава 130. Техника сбора. Когда туман рассеялся, перед глазами Суи предстали сияющие фиолетовым свечением разрушающие дух травы. Помимо внешнего вида изменились и их показатели. Куэстионанс в описании растения, разрушающая дух трава, класс, духовное растение, возраст, 100 лет, доступно для сбора, эффект, добавление одного стебля повышает уровень изготавливаемой пилюли на 2 пункта, низкоуровневая становится высокоуровневой, высшая станет небесной. Увидев это, Суи ни секунды не колебался и собрал урожай. Эффект столетней травы действительно куда полезнее обычной. Прирост на целых 2 уровня довольно бесценен. Если алхимик накопит таких побольше, все его пилюли будут как минимум высококачественными, что не могло не будоражить. Одно только плохо, нужны семена, которых у него нет. На том он покинул духовное поле, и перед ним снова предстал вид гостиничной комнаты. Оставалось еще осмотреть новые приобретения из подарочных наборов. Первым делом он достал из хранилища книгу с техникой, Аутостериес, книга заклинаний, техника сбора, бессмертные духи, уровень Дао, описание. Легенда гласит, что в бессмертном мире существует 3 уровня собирательных техник, передающихся из поколения в поколение изучения. Истинное понимание навыков X10. Сейчас благодаря подарочному набору у него в запасе было 108 свитков. Достаточно крупная сумма, чтобы не жаловаться. Вы хотите потратить истинное понимание навыков Х10? Чтобы выучить технику сбора бессмертные духи? Да, сказал Суи, унсубстребе системное сообщение, вы израсходовали истинное понимание навыков Х10. Первая форма техники бессмертные духи изучена, зонд блуждающего духа, эффект. За 500 йет, эссенции активируется 50% шанс на получение семян при сборе растений. Возможно, стоило ее выучить перед сбором урожая, хотя не факт, что техника работает на духовном поле. Кроме того, в описании нигде не уточнялось, что можно получить лишь семена лекарственных растений или духовных. В будущем это отсеет необходимость постоянно заниматься поиском редких ингредиентов, ведь он сможет выращивать их на духовном поле. Суи выдохнул холодный воздух, представляя, как много прибыли и возможностей ему принесет духовное поле. Но это можно оставить на потом. Нужно решить, на что потратить оставшиеся 98 свитков истинного понимания навыков и 42 тысячи очков культивации. Кроме техник культивации он может усилить и боевые. Первым делом он подумал о небесной ладони. Несмотря на ее мощь, она все еще находилась на сфере конденсации ЦИ. Было бы интересно поглядеть, насколько разрушительной она окажется на сфере заложения фундамента. Размышляя об этом, он открыл свою панель атрибутов и посмотрел на техники ментальной культивации. В конце концов, от них зависит его показатели и скорость развития. Без них он бы не смог достичь своих нынешних высот. Из них только 2 не были прокачаны до максимума. Заложение фундамента 5 элементов и независимое иллюзорное тело. Взгляд Суи остановился на первой технике, что находится всего в 1 уровне от полного мастерства. Последний уровень стоит целых 10 тысяч очков культивации. Суи мог себе это позволить, унсубстребе системное сообщение, вы потратили 10 000 очков культивации. Техника заложения фундамента 5 элементов доведена до совершенства. В то же время Суи почувствовал, как через его тело прошел теплый поток. По всему его телу раздались скрипящие звуки, совсем как тогда, когда он поглотил пурпурную ци и эссенцию крови. Его показатели соответственно возросли. Понадобились целые сутки, чтобы его тело усвоило технику. Он медленно выдохнул и почувствовал в себе неимоверную силу, способную одним ударом сокрушить горы. Конечно, это образно, но он действительно стал намного сильнее. Кроме того, он почувствовал, что в его голове образовалось довольно четкое представление о 5 элементах. И это уже не образно. Суи поспешил проверить текущие показатели техники, Аутостериес, книга заклинаний, заложение фундамента 5 элементов, совершенство, продолжительность жизни плюс 1500, сила плюс 3400, телосложение плюс 3000, внутреннее дыхание плюс 4000, постоянный эффект культивации плюс 30, сродство к 5 элементам, сродство к 5 элементам. Глава 131. Распределение ресурсов. Раньше здесь такого не было. Не похоже, что сейчас эта новая функция дает ему что-то стоящее, но в будущем она сможет оказаться полезной. Из незавершенных техник ментальной культивации осталось только независимое иллюзорное тело. Хоть она не давала ему прибавку к атрибутам, но зато как техника перемещения она была предоставляла ему отличное преимущество в бою. Прямое увеличение скорости может принести куда больше пользы, чем увеличение базовых характеристик. Прочитав нынешнее состояние независимого иллюзорного тела, он увидел, что следующий под уровень техники стоит 10 тысяч очков культивации. После первого уровня последует еще 5 уровней, что делится на подуровни. В общей сложности ему понадобится от 100 тысяч до 200 тысяч очков, чтобы окончательно завершить технику. У Суи было такое ощущение, что независимое иллюзорное тело отнюдь не обычная техника уровня Дао. Слишком уж она требовательна. Увы, он слишком мало о ней знает. У него осталось около 32 тысяч очков. Этого хватит как минимум на одно продвижение, да и других техник, на которые их можно было бы потратить, у него не осталось. Кроме того, ему все же хотелось увидеть, сколько раз это поможет ему продвинуть технику. В итоге, он нажал на нужные кнопки, и перед его глазами выскочило два уведомления. Вы потратили 10 000 очков культивации на продвижение техники «Независимое иллюзорное тело» до первого уровня. Вы потратили 15 000 очков культивации на продвижение техники «Независимое иллюзорное тело» до завершения первого уровня. Итого у него осталось 7000. Можно сказать, что его разорили, но он не чувствовал разочарования. Тело Суи медленно воспарило в воздухе. Он чувствовал чрезвычайную легкость, и даже эссенция в его теле зациркулировала с очень высокой скоростью. Если раньше ему требовалось несколько секунд, чтобы сформировать ту же небесную ладонь, то сейчас хватит и одной. Для такого ужасающего приема это довольно внушительная скорострельность. Он чувствовал себя так, будто все его тело может без труда летать по ветру. Техника стала намного сильнее, чем, когда он ее приобрел. Посмотрев на атрибуты, Суи увидел, что теперь его скорость перемещения увеличена на 200%, а прорыв на второй уровень будет стоить ему 20 тысяч очков культивации и одну единицу некой сущности техники культивации. Что за ускорение на нынешнем уровне его сильно удивило. Он не ожидал, что оно окажется настолько сильным. 200%. Это значит, что теперь он может двигаться в 3 раза быстрее. Теперь даже 3 старейшинам павильона меча будет нелегко за ним угнаться, и тому же Сюань Лин Цзы не поможет даже 10 ног. Самое лучшее, что независимая иллюзорная техника по своей сути пассивна. На ускорение не приходится тратить эссенцию. Кроме того, с продвижением в культивации его скорости без того будет увеличиваться и все так же получать прибавку в 200%. Это действительно пугало. Суи все больше убеждался, что независимое иллюзорное тело не такая простая техника, какой хочет казаться. Отойдя от шока, он задумался о сущности техники культивации. За все его путешествие по Великой Пустоши ему ничего подобного не встречалось, и даже система оплаты не предлагала ее покупки. Ну да ладно, он и так слишком много получил. В его ситуации будет грех жаловаться и просить добавки. Суи задумался, хватило бы его нынешней скорости, чтобы обогнать юного бессмертного лорда. В любом случае, ему все еще нужно распределить истинное понимание навыков на боевые техники. Можно наконец завершить палец меча Тинган, но возможно, что лучше будет продвинуть небесную ладонь. Улучшение последней стоило 70 истинных пониманий навыков и сразу продвигало ее до сферы заложения фундамента. Подумав об этом, Суи принял решение и улыбнулся. Ничуть не колеблясь, он нажал на кнопку и спустил 70 свитков истинного понимания навыков. Глава 132. Автосоздание. Его разум помутнел, и сознание вознеслось к 9 небесам. Это та самая сцена, где ему впервые продемонстрировали небесную ладонь во всей ее красе. Если Суи правильно помнит, то ей удалось уничтожить все 9 небес. Бум! Внезапно до его ушей донесся грохот. Сначала Суи думал, что ладонь вновь опустится на 9 небес, но этого так и не случилось. На сгустившейся фантомной ладони заискрили нити пурпурных разрушительных молний. Ладонь достигала длины 30 километров, и она испускала еще более разрушительную ауру. Несмотря на то, что это все было виртуальным, Суи все равно мог почувствовать боль от грохота. В этот момент он начал что-то понимать. Фантомная ладонь не опускается на 9 небес, будто в ожидании, когда он что-то поймет. Суи медленно закрыл глаза. Он отчетливо ощущал ауру небесной ладони и чувствовал, будто чего-то не хватает. Но чего здесь может не хватать? Неужели эта ладонь может быть еще более разрушительной? Разрушительность молнии, проговаривал он про себя, будто сейчас был критический момент дедукции. Небесная ладонь не приземлялась, все еще выжидая. Внезапно Суи открыл глаза. Его взгляд был наполнен просветлением. Уголки его рта скривились. «Верно, вот чего не хватает», — сказал он с нотками радости. Молнии прямо указывали на атрибут. Он взмахнул рукой, и из его ладони вырвалась разрушительная волна, срезонировавшая с молниями. Небесная ладонь, казалось, дождалась необходимой команды и обрушилась на девять небес. «Бум-бум!» Прозвучал огромный взрыв обрушения девяти небес. Суи открыл глаза и снова обнаружил себя в номере гостиницы. Он поднял руку и ощущал, как в ней вздымалась эссенция. Проверять новые возможности сейчас он не будет, потому что не хочет уничтожать гостиницу. Лучше будет просто проверить новые показатели небесной ладони в интерфейсе. Аутостарис, книга заклинаний «Небесная ладонь», уровень Дао, описание, навык божественного мира. Совершенная техника ладони трех самых талантливых бессмертных этого мира. Обладает силой мира божественных небес. Содержит всего один ход – заложение фундамента. Потребляет 10000 йет, эссенций, наносит 1000% урона. Эффект дополнительного атрибута. Вздох. Суи резко вздохнул, увидев, насколько ужасающим оказался урон. 1000%, нехило. Расход эссенций тоже ужасал. Пусть для него он и был сокращен на 70%, и это еще не учитывается расход эссенции, который пойдет на объединение с атрибутами. В то же время это остается отличным козырем, который придавал Суи уверенности. Ему не терпелось на практике увидеть всю ее мощь. В будущем у него еще будет шанс. Даже интересно, кем окажется этот несчастный. Фух, выдохнул он и посмотрел, что у него осталось. Еще 28 свитков истинного понимания навыков и 7000 очков культивации. Первое можно потратить, чтобы завершить палец меча Тинган. Вдруг его взгляд переключился на струящуюся светлую тень дракона. Он уже и забыл об этой технике. Он уже довел независимое иллюзорное тело до предела первого уровня. Другому наследию секты Линся не следует отставать от него. Суи поспешил открыть интерфейс. Аутостарис, книга заклинаний, боевая техника. Струящаяся светлая тень дракона, уровень Дао, описание. Свободный мир, техника, полученная из техники независимого иллюзорного тела и разума секты Линся. Всего у нее 6 форм. Курсирует между текущими тенями и наносит противнику смертельный урон. Последняя форма превращается в тень дракона и уничтожает врага, разрушая пространство. Первая форма, струящаяся теневая вспышка, потребляет 2000 пунктов эссенций. Захватите цель в поле зрения, превратитесь в летящую тень и мгновенно настигните врага. Сила урона 220% от атаки. Вторая форма, связка теневого расщепления, не изучена. Шестая форма, драконья тень струящегося света, не изучена. Стоимость изучения второй формы, истинное понимание навыков x20, она обладает всего 6 формами. Открытие второй стоит ровно 20 свитков истинного понимания навыков. Так и быть, унсубстребе, системное сообщение, вы израсходовали истинное понимание навыков x20, вторая форма, связка теневого расщепления изучена. В сознании Суи поступило новое знание. Это оказалось намного проще, чем недавний мозговой штурм с небесной ладонью. Унсубстребе, системное сообщение, связка теневого расщепления изучена. Расход 5000 эссенций. Разделяется на 3 тени и наносит 125% урона. Примечание. Тени контролируются волей основного тела. Основное тело может поменяться местами с тенями. Суи оцепенел от шока. Несмотря на расход, этот прием предоставляет множество возможностей. Как и ожидалось, VIP-2 принес ему немало ресурсов для усиления. Он уже не мог дождаться разблокировки VIP-3. Однако до этого еще не скоро. Возможность закупиться новыми подарочными наборами наступит еще не скоро, поэтому ему нужно отыскать другие способы стать сильнее. Но он уже и так обошел все 4 области центральных равнин. Куда ему еще идти? Пока он размышлял об этом, в его сознании внезапно зашевелился медальон бессмертного преобразования. Унсубстребе, системное сообщение, слияние с медальоном бессмертного преобразования завершено. Хотите посетить бесконечный иллюзорный мир? А? Глава 133. Странное место. После уведомления от медальона изошли разноцветные полосы света. В тот же момент по сознанию Суи распространилась холодная аура. В тот же момент его разум прояснился, а глаза загорелись. Суи погрузился в свой разум, где визуализировал медальон, и в то же время его свет погас. Тем не менее, сам медальон стал таким же великолепным, как в тот день, когда он впервые появился в конце турнира Тиньдао. Значит, тот свет означал, что слияние завершилось, размышлял Суи. Впрочем, сейчас это не важно. В данный момент он хотел увидеть, что представляет собой бесконечный иллюзорный мир. «Хотите войти в бесконечный иллюзорный мир?» «Да, не колеблясь», — ответил Суи. «В конце концов, это теперь его медальон, и он не должен причинить ему какого-либо вреда. У него не было причин сомневаться в его надежности». В тот же момент Суи почувствовал, как ужасающая сила медальона засасывает его сознание. Мир вокруг него завертелся, и его тело упало на кровать. Сознание тем временем пыталось понять, где оно находится. Под ногами он обнаружил длинную каменную дорогу, которая, по всей видимости, должна куда-то его отвести. Окружение было похоже на парящие в воздухе величественные дворцы. «Где я?» – спросил он, и перед его глазами выскочил интерфейс с уведомлением. «Вы прибыли в бесконечный иллюзорный мир, осмотревшись вокруг, а затем посмотрев на себя, Суи понял, что снова погрузился в иллюзию. Здесь пребывал его разум, а не тело. Это все происходит внутри медальона», – размышлял он, проходя по каменной тропе и осматриваясь. Здесь не ощущалось никакого движения, будто вся жизнь вымерла. Пока он шел, произошло неожиданное. Перед его глазами внезапно возникли великолепные дворцовые здания. От всего этого зрелища окружение казалось еще более нереальным. Внезапно в сторону Суи устремился поток огня, что заставило его насторожиться. Пусть здесь пребывало лишь его сознание, это еще не значит, что ему нельзя причинить вреда. Огонь остановился перед Суи и преобразовался в нечто, похожие на огненного духа, который начал танцевать и издавать скрипящие звуки. Видимо, он не владеет человеческой речью и пытается таким образом что-то сказать ему. «Писк. Я должен пойти за тобой, писк». Эти писки вводили Суи в замешательство. «И как мне понять, что он хочет?» – думал он, следуя за духом. Пока он шагал по каменной тропе, окружение то и дело менялось. Он не знал, сколько следует за огненным духом, но не похоже, чтобы здесь существовало понятие времени. Внезапно его глаза разглядели вдалеке человеческие фигуры. Все-таки здесь кто-то обитает. Значит ли это, что в бесконечный иллюзорный мир может затянуть других людей? Впрочем, эти люди могут быть такими же иллюзиями, как и все остальное здесь, поэтому не стоит спешить с выводами. Вскоре маленький огненный дух вывел его на площадь перед большим залом. Люди здесь оказались такими же погруженными в иллюзию, как и он сам. Выполнив свою задачу, огненный дух внезапно превратился в пятно света и развеялся. «Новенький, да?» – спросил низкий голос. Оглядевшись, Суи увидел, что это говорила иллюзорная фигура культиватора. Он был похож на стройного молодого парня, одетого, как чей-то молодой господин. Вот только его голос. «Спокойно, спокойно. Все погрузились сюда лишь сознательно и не могут причинить друг другу вреда. Внешне он похож на красивого молодого господина, но голос у него как у мужчины средних лет. Это странное сочетание немного обескураживало. Он бы обязательно привлек внимание многих молодых девушек. Вот только, услышав его тяжелый бас, они наверняка разбегутся в страхе. Скорее всего, эта внешность является обманкой. Так или иначе, он говорил правду. Здесь не ощущалось эссенции, поэтому никто не мог причинить друг другу вреда через боевые техники. Суи поверил словам этого культиватора, поэтому сложил перед ним кулаки и сказал с серьезным видом: «Меня зовут Суи, брат, не объяснишь, что это за место?» Глава 134. Зал пожертвований. «Ха-ха-ха, так и знал, что ты новичок. Давай прогуляемся, я объясню, как тут обстоят дела». Пока он говорил, его рука собиралась обнять Суи за плечо, но вместо этого прошла сквозь его бесплотное иллюзорное тело. «КХМ, вечно об этом забываю». Смутился он, но быстро пришел в себя. «Меня зовут Цефен, но многие культиваторы здесь зовут меня ненормальным». Услышав это, Суи невольно улыбнулся. Про себя он подумал, что Цефен действительно кажется ненормальным. Его внешний вид, голос и манера поведения совсем не сочетались друг с другом. К счастью, это делает его просто ненормальным, а не больным психопатом. «Тогда, брат даосца, не просветишь меня, что да как? Я только прибыл сюда и до сих пор не успел ни в чем толком разобраться». Суи снова сложил перед ним кулаки. Ему не помешает инструктаж от того, кто кто уже давно пребывает в этом месте. Отношение Суи заставило Цефена почувствовать некоторую неловкость. Он махнул рукой и сказал: «Брат Су, не нужно формальностей, ты же новичок. Раз уж я тебя встретил, естественно, я все и объясню. Тогда я внимательно выслушаю брата Ца», — сказал Су и вернул руки в исходное положение. «Хорошо», — низким голосом ответил Ца Фэн и начал объяснять. «Это место называется Бесконечным миром. Сюда могут попасть только гении, заработавшие жетон бессмертного преобразования духа и вступившие в бессмертную секту Даниса. Значит, все культиваторы здесь более или менее способны работать с пилюлями. Этот бесконечный иллюзорный мир является местом культивации, созданным бессмертной сектой высшего мира для нас, кто только вступил», — сказал Ца Фэн и указал на великолепный возвышающийся зал вдалеке. «Там располагается бессмертный боевой зал, а там зал пожертвований». Ца Фэн указал в противоположное направление, где в небо возвышалась огромная башня. Она была такой высокой, что конца не увидать. Башня окружена облаками и туманом. Вокруг нее постоянно вращается золотой бессмертный свет. Кроме того, Су и мог увидеть, как там постоянно входят и выходят разные культиваторы, будто там творится активная деятельность. «Брат Ца, что делает этот зал пожертвований?» – спросил Суи. Пока что он понял, что это место предназначено для саморазвития новичков, только вступивших в секту. Вот только каким образом? Взгляд Ца Фэна направился в сторону зала пожертвований, в его глазах читалось какое-то желание. «Объяснять будет слишком муторно, лучше один раз увидеть», — сказал он слабым голосом. «Следуй за мной». Его иллюзорная фигура с огромной скоростью помчалась к залу пожертвований. Увидев это, Суи тут же последовал за ним. Несмотря на то, что здесь находится лишь его сознание, и он не может использовать эссенцию, он все равно может догнать Ца Фэна. В этот момент Ца Фэн краем глаза увидел, что Суи легко его догоняет. В его глазах мелькнуло удивление, но лицо ничего не выражало. Две иллюзорные фигуры мчались как сумасшедшие. Поскольку здесь все были бесплотными духами, они могли не бояться столкнуться с другими людьми и попросту пробегали сквозь них. Это не могло не раздражать. Что за придурки? Куда они несутся? Угадай с трех раз. Должно быть тот ненормальный. Кто еще будет бегать здесь? А кто второй? Беспомощно спросил культиватор. Почему он ему подражает? Эх, должно быть, воспользовался нашим отсутствием и заразил своим дурным влиянием новичка. Лицо Суи посмурнело. Он не ожидал, что его новый знакомый является здесь такой знаменитостью. Согласно тому, что он рассказал, все культиваторы здесь принадлежат к бессмертной секте Даниса. Судя по всему, Суи единственный представитель Великой Пустоши, вступивший в эту секту. Это значит, что сюда собираются культиваторы со всевозможных регионов. Внезапно Суи остановил голос. Он принадлежал высокой и стройной иллюзорной фигуре. «Привет, новый младший брат!» — крикнул он. «Тебе лучше держаться подальше от этого ненормального, иначе сам не заметишь, как он сбил тебя с пути». Услышав это, Суи остановился и слабо улыбнулся в ответ на его добрые намерения. Бегущий впереди Ца Фэн тоже остановился и посмотрел на окликнувшего Суи культиватора. «Ювэнь Хуаджи, я, может, и ненормальный, но не настолько, чтобы сбивать людей с пути. Более того, мы все соученики одной и той же секты. Когда я кого-то здесь обманывал, погоди у меня, вот покину бесконечный иллюзорный мир и надеру тебе задницу». Этот культиватор обладает красивой и деликатной внешностью. Его выражение лица сразу помрачнело, когда он услышал слова Ца Фэна. Судя по его словам, эти двое проживают в одном и том же регионе, возможно, даже соседи. «Хаэм, новый младший брат, я и сам могу рассказать немало. Если он захочет тебя куда-то отвезти, лучше дважды подумай». «Ну все, ты нарвался», — вышел из себя Ца Фэн. «Смеешь отнимать у меня новых друзей в бесконечном иллюзорном мире? Я иду к тебе». После этого он посмотрел на Суи. «Брат Су, куда идти, ты знаешь, там тебе все объяснят. А сейчас прощай, мне нужно убить этого парня». Его фигура вспыхнула и исчезла. Ювэнь Хуаджи с паникой на лице тоже исчез. «Ах, эти двое все такие же, вечно рвутся в драку», — сказал кто-то, и тоже вернулся в свой материальный мир. Вскоре Суи добрался до дверей зала пожертвований. Они были открыты и излучали древнюю ауру. Кроме того, на них можно различить слабо мерцающие загадочные узоры. Должно быть, это что-то вроде барьера. Суи вступил на порог и увидел уведомление. Унсубстребесистемное сообщение: «Вы вошли в зал пожертвований секты Дяниса». Глава 135. Очки обмена. Как только Суи вошел в зал пожертвований, то обнаружил себя в кромешной тьме. Как только он собрался что-то сделать, перед его глазами возникло окно с несколькими уведомлениями: Унсубстреби, системное сообщение, проверка культивации, заложение фундамента, направление в зал очков заложения фундамента. Когда Суи прочитал их, у него потемнело в глазах, и он потерял сознание. Вскоре он открыл глаза и оказался в великолепном зале. Унсубстреби, системное сообщение, вы прибыли в зал очков заложения фундамента. Здесь он обнаружил несколько других культиваторов, которые были чем-то увлеченно заняты. Внезапно до ушей Суи донесся странный голос. «Яй-яй-яй, дай-ка я на тебя погляжу, Тыньки, верно?» Оглядевшись в сторону голоса, он увидел маленькую белочку. Белоснежная белка медленно парила по залу. Вид летающей и говорящей белки духа слегка обескуражил Суи, но другие культиваторы не особо обращали на нее внимание. По всей видимости, уже привыкли. Белоснежная белка смотрела на Суи любопытными глазами. Взгляд этого существа был совсем как у человека, ничего звериного. Он мог надеяться лишь на то, что зверек не умеет читать мысли, иначе бы тот развел целую тираду о том, что он не просто белка, а благородный снежный дух. Хоть все это выглядело странно, Суи должен был ответить и разобраться в ситуации. «Да, могу я спросить, какова цель этого места? Раз уж эта белка говорит как человек, то и понимать человеческую речь тоже должна. Это главный зал очков сферы заложения фундамента», — тут же ответила белка. «Здесь ты можешь обменять свои очки на...» «Погоди, ты только сегодня сюда попал?» Когда она спросила об этом, то наклонила голову, что выглядело очень очаровательным для такого существа. К тому же, ее легкий и живой голосок был весьма приятным. Суи кивнул в ответ. Он действительно смог войти в бесконечный иллюзорный мир только сегодня. Это заставило белку о чем-то задуматься. Этого не может быть. Все активировали свой жетон еще 2 дня назад. Быть может, он... Дух посмотрел на Суи, и в его голове всплыла догадка. Он в самом деле... Молчание белки начало беспокоить Суи. Только он собирался спросить ее, как она замахала лапками и пробормотала: «Неважно, это не мое дело. Раз ты здесь впервые, я в подробностях объясню тебе принцип работы бессмертной секты Дяниса в бесконечном иллюзорном мире». Услышав это, Суи кивнул, готовый внимательно все выслушать. «Бесконечный иллюзорный мир нашей секты разделен на боевой зал и зал пожертвований. В первом ты получаешь очки за выполнение заданий, во втором тратишь их на покупку предметов. Зал пожертвований делится на сферы культивации, соответствующие твоему текущему развитию. Чтобы совершить покупку, ты можешь в любом месте вызвать панель со списком предметов, которые можешь получить за очки. О том, как заработать очки, ты сможешь узнать уже в боевом зале. Я не хочу этого объяснять. Тебе все понятно?» Белочка скрестила руки на груди, и ее большой пушистый хвост был элегантно убран за спину. Суи кивнул. Все было слишком просто, чтобы чего-то не понять. Увидев это, белка исчезла. Она нужна здесь только для того, чтобы информировать посетителей. Обычно в этом нуждаются только новоприбывшие. Суи мысленно попробовал призвать свою панель для обмена очков. Как и ожидалось, она появилась. Анонсмент, информационное сообщение, зал пожертвований бесконечного иллюзорного мира. Легким нажатием пальца он открыл список доступных покупок. При этом, в его голове прозвучало отдельное уведомление: «Анонсмент, информационное сообщение, медальон бессмертного преобразования уменьшает расход очков на 50% и открывает специальные очки обмена». Однако сейчас Суи больше всего привлек список боевых искусств и техник ментальной культивации. Все без исключения обладали уровнем Дао. Чрезвычайно редкие техники уровня Дао были выставлены на продажу условно на уличном рынке. Дыхание и сердцебиение Суи участились. То, что он видел, было наглядным примером того, какая пропасть стоит между членами секты и рядовыми культиваторами. В той же Великой Пустоши практически невозможно раздобыть технику уровня Дао, в то время как здесь они выставлялись так же легко, как низкоуровневые техники. Анонсмент, информационное сообщение, техника ментальной культивации, очищающее дыхание, уровень Дао. 2000 очков, боевая техника. 1000 слоев духовных мечей, уровень Дао. 400 очков, боевая техника. Ваджра белого тигра, уровень Дао. 1000 очков. Помимо техник здесь продавалось множество сокровищ, и они стоили гораздо дешевле первых. Потрясенный Суи вскоре пришел в себя и вспомнил, что для их покупки ему все еще необходимо заработать приличное количество очков. Хорошо, хоть медальон позволял ему делать покупки за полцены. Кстати, что дает специальный обмен? Его взгляд пробежался по списку и остановился на строчке, сияющей белым светом. Глава 136. Бессмертный боевой зал. Среди всех остальных этот прием выделялся весьма привлекательным рангом небес. Верно, это настоящая техника ментальной культивации небесного уровня. Суи тут же ткнул в ее строчку пальцем, и в его голове раздался бессмертный голос. Пять элементов взаимно усиливают друг друга, но и противостоят друг другу. Это основа всего. Пять элементов превращаются в ци и ниян, взращивая плоды духа. В то же время перед ним появилось окошко интерфейса. Анонсмент. Информационное сообщение. Техника ментальной культивации. Мантра небесной жилы пяти элементов. Небесный уровень. Описание. Создано древним бессмертным повелителем пяти элементов. С помощью силы пяти элементов может открыть небесную жилу пяти элементов и сформировать золотую алхимию великого Дао пяти элементов. Состоит из пяти уровней. Цена. 10 000 очков. Вздох. Суи резко вздохнул. Удручало, что это описание не позволяло ему в полной мере понять, какие эффекты подарит ему эта техника. Что удивляло, так это ее огромная цена. 10 мать его тысяч очков. Для сравнения, те же техники уровня Дао стоят до 2000 очков. Может ли разница в уровнях быть настолько значительной? По крайней мере, с его медальоном бессмертного преобразования ему понадобится накопить лишь 5000. Все равно много. Тем не менее, техники уровня Дао его больше не интересовали. Осталось только как-то заработать эти очки, поскольку его текущий баланс был абсолютно нулевым. Вздохнув, он закрыл панель обмена очками. Пока он их не заработает, ему нечего делать в зале пожертвований. Он посмотрел на остальных культиваторов, что входили и выходили в зал пожертвований сферы заложения фундамента. Все они молча обменивали очки и совсем не располагали к общению. Делать ему здесь больше нечего, поэтому Суи решил покинуть зал. Это оказалось очень просто, достаточно мысленно пожелать: «Унсубстрибе системное сообщение, вы хотите покинуть зал пожертвований?» «Да». Фигуру Суи окутал разноцветный свет, и он исчез, оставив за собой рябь. Белая белочка, точнее благородный снежный дух, снова объявился и пристально посмотрел на то место, где исчез Суи. Его рот слабо зашевелился. Носитель медальона бессмертного преобразования, пробормотал он слабым голосом. Интересно. Сказав это, бельчонок снова исчез. Между залом пожертвования и боевым залом простиралась обширная площадь, где время от времени появлялись призрачные фигуры культиваторов. Они не испытывали никаких проблем с теснотой, ведь этот мир был бесконечным, а даже если бы и не был таким, здесь они все равно бесплотны. В один момент сюда упал луч разноцветного света, и на его месте образовалась фигура Суи. Как только он объявился, то направился в боевой зал в противоположной стороне. Издалека он не мог почувствовать величие этого здания, но теперь вблизи он мог увидеть его во всей красе. По обеим сторонам от входа стояло свыше 10 бессмертных столбов, поддерживающих вход. На каждом из них были вырезаны золотые драконы с пятью когтями, фениксы с золотыми перьями и много кто еще. Если смотреть на них слишком долго, то можно непроизвольно услышать драконий рев или крики фениксов. На вершине огромных дверей зала можно увидеть раму из неизвестного бессмертного золота, излучающего волны очарования Дао. На ней были вырезаны слова «Бессмертный боевой зал». Выглядело довольно внушительно. Пройдя через вход, Суи медленно поднялся по лестнице. Его взгляд мельком скользнул по табличке, и он с потрясением почувствовал довольно мощную жажду крови. Вот уж действительно боевой зал. Успокоившись, он прошел дальше. «Унсубстрибе системное сообщение, вы вошли в бессмертный боевой зал». Уведомление выскочило, но на этот раз он не терял сознание, и его никуда не переносило. В боевом зале находилось несколько фантомов, что входили и выходили из различных массивов телепортации. Судя по всему, они ведут к местам выдачи задания, и на каждом стоит ограничение по сфере, поскольку на многих из них перед Суи высвечивался значок закрытого навесного замка. Он подошел к единственному массиву, доступному для него. Пока он шел к нему, никаких дивных существ перед ним не возникло. Беспомощно покачав головой, он вошел в формацию массива, и перед ним выскочило уведомление. «Унсубстрибе системное сообщение, вы хотите попасть в павильон миссии сферы заложения фундамента?» Глава 137. «Миссии Великой Пустоши, да», — ответил Суи, и его фигура исчезла. Вскоре он обнаружил себя в темном месте на круглой платформе шириной 2 метра. Вокруг простиралась сплошная темная бездна, в которую ему не очень-то хотелось прыгать. Тут же платформа осветилась флуоресцентным светом камней духа, и перед ним появился экран из духовного света. Вслед за этим раздался бессмертный голос. «Вы находитесь в павильоне миссии сферы заложения фундамента. Здесь вам предоставится миссия, соответствующая вашей силе. За раз вы можете принять только одну миссию». Услышав это, Суи кивнул, затем посмотрел на экран со списком миссий. Все они были довольно сложными. Убить или поймать столько-то зверей, королей демонов или собрать огромное количество трав. Наградные очки варьировались примерно от 10 до 150 в зависимости от количества зверей, необходимых для убийства и улова, и ресурсов для сбора. Список постоянно обновлялся. По всей видимости, некоторые миссии успевали забрать другие культиваторы. Все они выполнялись в различных регионах, о которых Суи раньше не мог даже слышать. Великой пустоши среди локаций он так и не нашел. Может ли быть так, что все миссии ему специально выдавали за пределами региона, где он обитает? Под вопросом также было время на выполнение миссий, ведь он даже не знал, как попасть в эти места. Более того, награды были довольно низкими. Как жаль, что здесь нет миссии для Великой пустоши, думал Суи. Насколько он знает, он единственный культиватор этого региона, что выбрал секту Даниса. Он мог бы монополизировать себе эти миссии. Неожиданно раздался бессмертный голос, и экран замерцал. Начат поиск миссии в Великой пустоши. Суи был готов расплакаться. Кто бы мог подумать, что здесь так легко настроить фильтры. Потребовалось всего мгновение, чтобы на экране появился ряд миссий. В то же время его медальон бессмертного преобразования дрогнул, и в его голове прозвучало уведомление. Унсубстребесистемное сообщение: у вас есть медальон бессмертного преобразования. Количество принятых миссий не ограничено. Суи чуть не подпрыгнул от неожиданности. Как и ожидалось, медальон определенно стоил всех усилий. Он давал преимущество в обоих залах бесконечного иллюзорного мира. В любом случае, нужно поторопиться, пока кто-нибудь еще не забрал его миссии. Успокоившись, он посмотрел на список. Рецепт Лонг Квест: миссия убийства короля демонов. Великая пустошь. Убить короля демонов заложения фундамента X5. Награда 150 очков. Суи принял ее, не колеблясь. Перед ним появилось уведомление о принятии миссии, а на экране кнопка «Принять» сменилась на кнопку «Сдаться». Он посмотрел на следующую миссию. Рецепт Лонг Квест: миссия по сбору. Великая пустошь. Собрать 1086 лекарственных трав. Примечание. Допускаются любые виды. Награда 100 очков. Принять. Суи в который раз обрадовался своему медальону. Сбор трав и поиск королей демонов заложения фундамента определенно хорошо сочетались. Одно другому ничуть не помешает. Особенно, когда не стоит строгих требований по виду трав. Опыт говорил, что в гнезде короля демонов такого добра может быть навалом. Третья миссия заставила его слегка нахмуриться. Дело не в том, что она сложная. Просто награда была подозрительно огромной. Рецепт Лонг Квест: миссия по исследованию гробниц. Хребет Циньван на Дальнем Востоке Великой Пустоши. Найти и исследовать древнюю гробницу меча. Награда 501500 очков. Это наводило на размышления. Награда была слишком преувеличенной для простого исследования. Если здесь можно заработать до 1500 очков, можно хорошенько представить, какие опасности его там ждут. Это можно рассматривать как совершенно новый вид испытания. Бессмертный путь всегда полон опасностей, закаляющих характер культиваторов. Кроме того, соблазн очков довольно велик. Он все еще хотел заполучить ту технику, и скорее всего не он один. Нижняя сфера довольно обширна. Мало ли кто еще кроме него сумел заработать медальон. Он посмотрел на миссию и решился. Если он не решится войти в логово тигра, ему не получить тигренка. Он примет эту миссию. На том и порешив, он ткнул пальцем в кнопку «Принять». Глава 138. Сборы в поход. Кнопка «Принять» сменилась на кнопку «Сдаться». Это означало, что Суи принял миссию. Но даже так, очков все еще недостаточно. Он посмотрел на остальные миссии. Они были не особо богаты на очки, но хотя бы относительно простыми, и он все еще мог взять их все. Так он и поступил. Возможность медальона приобретать неограниченное количество миссий действительно дает много преимуществ. Если бы кто-то еще из Великой Пустоши вступил в секту Даниса, он бы плакал кровавыми слезами из-за такой нечестной конкуренции. Иными словами, он действительно смог их монополизировать. Кто бы мог подумать, что медальон бессмертного преобразования окажется настолько ужасающим. Ради интереса Суи глянул на миссии других регионов, но не смог отыскать ничего с таким же огромным количеством баллов, как за миссию по исследованию. Скорее всего, их успели разобрать обитающие там братья по секте. Больше ему здесь делать нечего. Он покинул боевой зал и вернулся на площадь. Культиваторов вокруг стало намного меньше. Видать, многие уже закончили с подбором миссии и обменом очков. Ему тоже пора на выход. Унсубсцребе системное сообщение: вы покинули бесконечный иллюзорный мир. Окружение сменилось на комнату в гостинице. Суи открыл глаза и обнаружил, что его сознание вернулось в тело. Открыв панель миссии, он убедился, что все произошедшее в бесконечном иллюзорном мире все было по-настоящему. Сосредоточив свое сознание на медальоне бессмертного преобразования, он увидел, как перед глазами выскочило уведомление. Унсубсцребе системное сообщение: вы хотите войти в бесконечный иллюзорный мир. Пока что ему там делать нечего. Суи просто хотел убедиться, что все еще может в любое время туда вернуться. После этого он взглянул на принятые миссии. Самой богатой на вознаграждение и тем самым на опасности была миссия по исследованию гробницы меча. Пожалуй, ее можно сделать приоритетной, а остальные выполнять по пути. К слову, как далеко находится хребет Циньван? Суи о нем раньше не слышал. Оно понятно, он и года не прожил в Великой Пустоши. По этой причине лучшим вариантом будет расспросить местных. Центральный город, поместье клана Ньо. Сидя во дворе, Суи попивал чай и ожидал чьего-то появления. Вскоре в поле его зрения попала красивая фигура. Он радостно улыбнулся Ньюлин. Кем еще она могла быть? Ньюлин подошла к Суи и осторожно села за стол. «Прости, что заставила ждать, брат Су, дела. Надеюсь, ты простишь меня за опоздание». Услышав это, он осторожно опустил чашку, затем махнул рукой и рассмеялся. «Все в порядке. Я и думать не смел, что ты страдаешь от безделья». Ньюлин мягко улыбнулась и налила себе чашку чая. Отхлебнув немного, она спросила: «Брат Су, могу я узнать, зачем ты меня позвал? Нужна помощь моего клана?» «А нет, ничего особенного», — сказал он, почесав затылок, и смущенно улыбнулся. «Просто хочу найти карту хребта Циньван». Как и ожидалось, Ньюлин слегка вздрогнула, но сохранила улыбку. Она прикрыла рот рукой и хихикнула. «Хорошо, что брат Су додумался обратиться ко мне». Позвала она ближайшую слугу. «Ся Цуй, подойди сюда. Иди и принеси посвященному Су карту пути в город Циньян. Интересно, что брату Су там нужно?» Суй оглянулся и посмотрел на Ньюлин. Она тоже избранник небес, заслужившая жетон преобразования духа, и в ее секте тоже должен быть свой аналог бесконечного иллюзорного мира. «Задание секты. Нужно кое-что сделать там, как я и думала», — сказала она, понимающе кивнув. За последнее время она и сама успела выполнить несколько миссий для новичков своей бессмертной секты. Однако бессмертный духовный мир секты контроля духа сильно отличался от того места, где пребывал Суи. Она не стала особо расспрашивать его. Это было бы похоже на вмешательство в чужую личную жизнь. Это не в стиле Ньюлин, даже если человек перед ней заставлял ее сердце биться чаще. Не став развивать эту тему дальше, они дружески болтали, пока слуга не вернулась. «Юная госпожа, посвященный Су, ваша карта», — тихо сказала она, слегка поклонившись им. Ньюлин кивнула и сказала: «Положи на стол». Слуга осторожно положила карту на стол и удалилась. Ньюлин взяла карту, завернутую в свиток, и посмотрела на Суи. «Прошу, брат Су». Глава 139. Горная тропа. Ньюлин взяла свиток в руки и медленно развернула его. На карте отображались маркеры городов, изображения горных хребтов и прочих субъектов Великой Пустоши. Разумеется, на ней была начерчена не вся Великая Пустошь. Этот регион слишком обширен, чтобы можно было целиком его исследовать и занести на карту. Так или иначе, на этой карте можно увидеть, где располагается город Циньян, который располагался на Дальнем Востоке от центра рядом с горным хребтом Циньван. Чтобы добраться туда из центрального города, можно телепортироваться до горы покорения демонов, пересечь ее до леса светлячков и уже через него добраться до города, на чьей территории располагался лес. Это путешествие нельзя назвать быстрым. Даже на полной скорости у Суи на это уйдет около недели. Далековато. Глядя на карту, сказал Суи: на то, чтобы пересечь одну только гору, потребуется 3 дня. Обитающие там монстры для него не опасны, он уже успел убедиться. Но Суи ничего не знает о лесе светлячков. Увидев его замешательство, Ньюлин догадывалась, о чем тот беспокоится. Лес светлячков является окраиной центральных равнин, как и место, через которое мы добрались до горизонта. Обитающие там монстры не слишком сильны, особенно для тебя». Услышав ее, Суи медленно кивнул. Исходя из ее слов, основная живность там находится на сфере конденсации ЦИ, а сильнейшие где-то на заложении фундамента. Это значит, что самой сложной задачей будет пересечение горы покорения демонов. Самой большой проблемой будет, если он где-то там навернется. Спуски там довольно крутые и могут быть опасны даже для культиваторов сферы заложения фундамента. Заполучив карту, Суи попрощался с Ньюлин и отправился в путь. У главных ворот Ньюлин стояла и наблюдала, как он уходит. «Что бы ни случилось, я обязательно догоню тебя». Суи шел по району центрального города, где находился телепорт, ведущий к горе покорения демонов. Время от времени он слышал, как окружающие обсуждают события прошедшего турнира. То и дело они повторяли его имя, что приводило его в смущение. Забавно, он не ожидал, что за недолгое пребывание в этом городе умудрится прославиться среди рядовых культиваторов. Суи ускорил шаг, боясь умереть от стыда, если задержится здесь. Разумеется, большая часть сплетен все еще оставалась сплетнями. О том, насколько опасен Суи, лучше всех осознают другие небесные избранники. Очень скоро он оказался перед нужным ему массивом телепортации. Дождавшись своей очереди, он телепортировался. Во внешний периметр горы покорения демонов ударил поток света, на месте которого образовалась фигура Суи. Телепорт центрального города оказался довольно мощным. Он перенес его сюда за половину ладанки, тогда как из горизонта он летел около суток. Он посмотрел на возвышающуюся гору и сверился с картой. Нужно было пересечь горный хребет, но сначала нужно найти проход в него. Легкое постукивание ног, его эссенция заколебалась, и его тело превратилось в поток черного света. «Черт!» – ругнулся он от неожиданности. Его тело внезапно передвинулось на десятки метров, отчего у него слегка закружилась голова. Взгляд Суи стал испуганным. Он знал, что его скорость сильно возросла, но не ожидал, что итог окажется таким ужасающим. Не будь у него столь крепкого телосложения, такое ускорение не осталось бы для него безвредным. Быстро, это слишком быстро, и со своим нынешним развитием он не способен это толком контролировать. Не стоит пока этим увлекаться. Вдох-выдох. Он успокоился, и эссенция в его теле слегка заколебалась. Легким движением ног он превратился в остаточное изображение и побежал к горе покорения демонов. Сейчас его скорость составляла всего треть от того, что он продемонстрировал раньше. В этот момент он ощущал себя феей, плывущей на ветру. Всего через четверть часа он оказался у подножия горы покорения демонов. Из-за высокой скорости его волосы и одежда были немного растрепаны. Приведя себя в порядок, он глянул на карту. «Должно быть, это дорога», — сказал Суи, глядя на извилистую дорогу с обрывом сбоку. В отличие от прошлого раза, когда ему нужно было подняться в гору, Суи планировал пересечь ее и по пути охотиться на демонических зверей. Дорога простиралась довольно далеко, конца было не разглядеть. Шириной она была в 40-50 футов, и на стене рядом росли зеленые растения. Время от времени до сюда эхом доносился протяжный вой демонических зверей. К счастью, здесь было не так уж и мрачно, солнце все еще светило. «Я снова здесь», — улыбнувшись, сказал Суи и отправился в путь. Глава 140. Задание Лименси. К середине дня солнце стояло высоко в небе, и его ослепительный свет освещал землю. Земля в горе покорения демонов раскалилась, и воздух стал немного обжигающим, но это не приносило культиваторам каких-либо неудобств. По дороге быстро проносилась человеческая фигура в серебряном одеянии холодного пламени. Его волосы развивались на ветру. Сильный ветер обдувал его тело, издавая свистящие звуки. Внезапно Суи остановился, когда на его пути встал тигр. Это был демонический зверь. Хоть морально Суи был готов к подобным столкновениям, внешность и показатели этого монстра заставили его насторожиться. Спецописание монстра: неистовый штормовой тигр. Родословное: обычная, демоническая ци эрозии, стадия, среднее заложение фундамента. Тело тигра украшали черные и белые полосы, из его тела исходила слабая черная ци, его глаза были кроваво-красными, но явно не от раздражения. Аура его тела была довольно хаотичной, из окровавленного рта неудержимо капала слюна. При виде Суи его аура стала еще более интенсивной. Суи удивился странным свойствам его родословной. Что еще за демоническая эрозийная ци? Он практически ничего не знал о демонах. Возможно, у древних кланов остались о них какие-либо записи. У того же клана Дань, Например, Хо Цу и не знал, насколько разрушительной может оказаться демоническая ци, но все равно старался сохранять повышенную боевую готовность. Кроме того, так называемая эрозия демонической ци тоже заставляла задуматься, много ли таких демонических зверей водится здесь. По пути он почти не слышал их рева, поэтому большинство могло быть уже перебито другими культиваторами. Рев, взревевший и бросившийся на Суи тигр, не дал ему времени все толком обдумать, но холодный свет, пронзивший его тело, тут же остудил его пыл. В то же время его кроваво-красные глаза прояснились, черная ци исчезла, будто самовольно покинула его. Огромные глаза монстра посмотрели на Суи, в них не было ни ненависти, ни страха. Вместо этого в них читалось нечто вроде облегчения и благодарности. Да что здесь происходит? Суи задумчиво посмотрел на уже испустившего дух тигра. Сила этого зверя определенно превосходила описанную среднюю стадию. Это, конечно, еще не поздняя стадия заложения фундамента, но по меркам людей как минимум шестой слой. И это он даже не использовал духовной энергии. Во время атаки он полагался на чисто физическую силу. Все загадочнее и загадочнее. Возможно, все стало бы понятнее, имея Суи хоть какое-то достоверное представление о демонах. Но демоническая ци и эрозия определенно связана с этим странным состоянием. Собрав с трупа тигра материалы, Суи двинулся дальше. Когда-нибудь эта тайна станет явью. В то же время на тропе в горном массиве красивую фигуру окружила стая неистовых штормовых тигров, из чьих тел исходил черный дым. Девушка была одета в зеленое одеяние, держала меч в руке и постоянно испускала ледяную эссенцию. Земля была орошена свежей кровью, неподалеку валялось несколько тигриных трупов. Их убийцей оказалась Лименси. Выражение ее красивого лица было ледяным, а глаза грозно смотрели на окруживших ее монстров. «Черт, да откуда вы все лезете?» Ее взгляд пробегался по противникам, длинный меч в руке вспыхнул холодным светом, отбиваясь от выпада противников. Лименси пришла сюда по заданию своей бессмертной секты. Ей нужно было отыскать в великой пустоши флуоресцентную траву возрастом больше 100 лет. Она понятия не имела, где ее искать, но награда за выполнение была слишком щедрой, чтобы ее упускать. После этого ей понадобилось пара дней, чтобы собрать информацию и узнать, что флуоресцентные травы растут в лесу светлячков. Чтобы попасть туда, ей необходимо пересечь гору покорения демонов. Там уже останется положиться на удачу. Но кто бы мог подумать, что по пути она угодит в засаду стаю безумных демонических зверей. На свою силу она не жаловалась, но мало кто выдержит, когда на них бросается волна за волной такая толпа. В этот момент Лименси тяжело задышала. Теперь она действительно зла. Она подняла длинный меч перед собой, ее эссенция начала вздыматься, а густые черные волосы стали развиваться. Эссенция начала собираться в руках, мороз, танец мечей. Из ее тела изошла холодная сила, магическое оружие засияло холодным светом. Морозные волны растеклись по пространству вокруг нее. Ха-а-а! В мгновение ока ее прекрасная фигура превратилась в белоснежную тень, пролетающую посреди демонических зверей. Взмах, холодная вспышка, движение, ранен. Бесчисленные ледяные огоньки переплелись среди демонических зверей, но никто из них не истек кровью. Заледенели они куда быстрее. Танец мечей прекратился, и человеческая фигура мягко приземлилась на землю. Под воздействием ледяных волн земля покрылась слоем инея. На этом фоне Лименси была похожа на морозную фею. Тем не менее, любой выбьется из сил, когда его целый день преследуют демонические звери. Вот и она, потеряв концентрацию, упустила одного позади себя. Рев. Раздался низкий рев, и огромный хищник высоко вскочил, бросившись на Лименси. Нет. Услышав рев, она поняла, что дело плохо. Она почувствовала втягивающую силу, которой не могла сопротивляться. Стиснув зубы, она пыталась дать хоть какой-то отпор, чтобы увернуться от атаки. Даже если это причинит ее боль, все лучше, чем попасть в пасть тигра. Как только она собралась изменить направить свое тело с помощью эссенции, издалека вспыхнул холодный свет. Глава 141. Путешествие вдвоем. Ляск. В ушах Лименси раздался ляск меча, когда холодный свет добрался до неистового штормового тигра позади нее. Огромная сила тут же сбила его в сторону, и монстр упал на землю. Холодный свет был пальцем стремления меча Тинган из арсенала Суи. Лименси не ожидала, что ее так внезапно кто-то спасет. Обернувшись, она обернулась в сторону своего спасителя, поклонилась и поблагодарила. «Спасибо, что спас меня». Тут же она с удивлением узнала его. давно не виделись, сестра Ли», — с улыбкой сказал Суи. «Не узнаешь меня?» Убедившись, что это действительно Суи, она слабо улыбнулась, а в глазах читалось необъяснимое выражение. «А разве это возможно? Брат Су теперь известен во всех центральных равнинах. По-твоему, я могла так просто тебя забыть? Более того, ты спас меня, и я по крайней мере должна сказать тебе спасибо». Суи усмехнулся и неосознанно потер нос. Он все еще не привык к своей волной нахлынувшей славе. «Кстати, что ты здесь делаешь?» – спросил он. Ему казалось, что после турнира она вернется в свой клан, что Ли Мэнси забыла на горе покорения демонов. И самое главное, почему она одна? Даже если бы здесь намечалось что-то крупное, вряд ли бы она пришла сюда без сопровождения. У него были некоторые предположения, но он не мог быть уверен ни в одном из них, пока она не подтвердит. Это место не самое популярное для культивации, сборов или охоты на демонических зверей. Откинув черную прядь за ухо, Ли Мэнси посмотрела на длинную и извилистую дорогу горы покорения демонов. «Задание секты», — сказала она. «Бессмертные секты?» Суи совсем не продумал этот ключевой момент. К своему стыду, он забыл, что она тоже вступила в одну из пяти сект. Если он правильно помнит, то она выбрала секту небесных таинств. Увидев ошеломленное выражение лица Суи, Ли Мэнси удивилась. «Брат Су, разве ты сам не получил медальон бессмертного преобразования?» С любопытством спросила она. «Да, я просто не ожидал встретить тебя здесь», — ответил он, отвернув взгляд. Не мог же он ей сказать, что тупо забыл о том, что она получила жетон и вступила в секту. У женщин своя особенная логика, и неизвестно еще, как она отреагирует на его невежество. Высок риск, что Ли Мэнси затаит на него злобу. Суи хотел поскорее сменить тему. «Ты тоже прибыл на гору покорения демонов по заданию своей бессмертной секты?» – спросила Ли Мэнси. Она больше хотелось обсудить с ним медальон преобразования духа и узнать все его преимущества перед жетоном. Их отношения не слишком близкие, но и не слишком далекие, поэтому она не могла так просто взять и спросить. «Да, я направляюсь к хребту Циньван». «Хребет Циньван?» – задумчиво сказала Ли Мэнси. «Ты собираешься пройти через лес светлячков?» – она припоминала, что между ними располагается небольшой город Циньян. Суи ничего не скрывал, ведь он действительно собирался пройти через лес. Что касается ее конфликта с Чжао Сюэнин, то это дело касается только их двоих. Он не хотел лезть в это от слова никак и не имел никаких предубеждений по отношению к Ли Мэнси. Когда Суи подтвердил ее догадки, она предложила пойти вместе. Он был не против. Путь займет еще несколько дней, а в компании всяко веселее. Разобрав и поделив ресурсы убитых демонических зверей, они тут же отправились в путь.